Снова уселась в кресло Елена Зосимова. Я снова поразился тому факту, что ни один школьник не отважился на танец с комсоргом школы. Хотя видел, парни на Зосимову посматривали. Неужели ждали, когда она сама их пригласит? Я усмехнулся, закружил прильнувшую к моей груди партнершу в танце. Посмотрел в радостно сияющие глаза Веретенниковой, невольно вспомнил, как вот так же танцевал со своей второй женой. Она всегда смотрела мне в глаза, будто не замечала никого вокруг. За медленным танцем последовали три быстрых. Центр зала вновь стал многолюдным. Снова слышался перестук каблуков, звонкий смех. Я танцевал лицом к пристроившейся в наш круг Наде Веретенниковой. Следил за тем, как в паре шагов от меня покачивались заплетенные в косу волосы Лены Зосимовой. Заметил, как будто бы случайно соприкасались в танце руками Лукина и Тюлиев. Видел, как не сводили друг с друга глаз Леша Черепанов и Надя Степанова. В зале снова прозвучала неспешная мелодия. В мою сторону метнулись сразу несколько девчонок. Я поднял руки и заявил, что танцую сейчас с другой. Догнал вновь направившуюся к креслам Зосимову, взял ее за руку. Лена остановилась, обернулась, удивленно вскинула брови. Я улыбнулся и сказал: «Потанцуем». Глава 18. На вечернем сеансе в небольшом городке пропел записанный на пленку голос Эдуарда Хиля. Под прицелом множества любопытных глаз я повел Зосимову к центру площадки. Лена не сопротивлялась. Мы остановились между двумя уже танцевавшими парами. Я развернулся к Зосимовой лицом, посмотрел в ее глаза. Поднял правую руку Лены на уровень своего плеча. Другую свою руку положил на левую сторону Лениного бедра. Проделал все это автоматически, но неспешно. Наградил партнершу за покладистость улыбкой. Зосимова улыбнулась мне в ответ, слегка иронично. «Это было недавно», — пел Эдуард Хиль, — «это было давно». Мы с Леной медленно двинулись по окружности, раскачивались взад и вперед, смотрели друг другу в глаза. С лица Зосимовой все еще не исчезла усмешка. Я вел, Лена послушно двигалась вслед за мной, не выбивалась из ритма. Она прижала руку к моему плечу, чуть приоткрыла рот. Я увидел, как блеснули ее зубы. Отметил, что Лена не опускала взгляд на ноги. Она словно не сомневалась. Пальцы я ей во время танца не оттопчу. Я снова подумал о том, что глаза Зосимовой походили на глаза киношной Мальвины. В то, что с юностью нашей звучал записанный на пленку голос «Расстаюсь навсегда». Краем глаза я заметил, на нас посматривали танцевавшие рядом с нами пары, но не поворачивал голову, мы с Леной будто бы боролись взглядами. Я чувствовал теплые женские пальцы в своей руке, ощущал, как Зосимова чуть сжала мое плечо, отметил, что Лена уже не улыбалась, смотрела на меня словно с любопытством, но не задала вопрос. Я тоже танцевал молча, слушал музыку и голос Хиля, наслаждался танцем. Я не отягощал себя беседой, сегодня подустал напрягать голосовые связки. «Что же вальс этот старый всюду ищет меня?» — спросил Хиль. Я рассматривал голубые глаза, видел в них отражение своего лица. Дважды за время танца заметил, как Зосимова опускала взгляд на мои губы, встречал эти взгляды улыбкой. Вспомнил о том, что каждый медленный танец со своей второй женой я неизменно завершал поцелуем. Невольно представил, каковы на вкус губы комсорга школы. Мне показалось, что у Лены порозовели мочки ушей. К финалу танца Зосимова задышала чуть чаще, но двигалась она все так же легко и послушно. «Это было недавно», — сообщил Эдуард Хиль, — «это было давно». Музыка стихла, танцующие пары будто бы с неохотой замерли. Мы с Леной тоже остановились. Не сразу, но я выпустил Ленину руку, она опустила ее с секундной задержкой, словно вдруг задумалась. Зазвучали голоса, я услышал, как тихо рассмеялась Иришка, как хихикнула Надя Степанова. Я поблагодарил Зосимову за танец, к краю зала ее не проводил, потому что из магнитофона вновь полилась бодрая ритмичная мелодия. Я шагнул к Лене, чуть склонился к ее уху, сказал: «Следующий танец тоже мой». «Ладно», — ответила Лена. Она кивнула, улыбнулась, покачнула волосами, кончик косы на секунду выглянул из-за Лениной спины. Зосимова взглянула на уже выплясывавших твист Иришку, Надю маленькую, Тюлиева и Черепанова, не отвернулась от меня, присоединилась к нашему кружку. Лена сверкнула глазами, задвигалась под ритмы музыки. Я вновь отметил, что танцевала она хорошо, снова почувствовал себя юнцом, выдал серию заученных в юности движений, спровоцировал восторженные возгласы школьников. Перед следующим медленным танцем в мою сторону снова ринулись на перегонки девчонки. Они расталкивали локтями конкуренток, грозно сверкали глазами. За этим наблюдала Засимова. Она не пошла к стоявшему у стены креслам. Лена остановилась там, где очутилась, когда зазвучала новая песня. Она отыскала взглядом мои глаза, улыбнулась. Наблюдала за тем, как я с притворной скорбью в голосе объявил претенденткам на танец со мной скорбную весть. Снова танцую с Засимовой, потому что уже пообещал. Девчонки стрельнули в сторону Лены глазами, но сдержали возмущение, побрели к креслам. Хотя до кресел дошли не все. Некоторых перехватили по пути все же осмелевшие парни. «Опустела без тебя земля», — пропел голос Майи Кристалинской. Я подошел к Засимовой, взял ее за руку. Вновь окунул взгляд в омут ее голубых глаз. Уже привычно положил руку на Ленино бедро и повел танец. Успешно избегал столкновений с другими танцующими парами. Сейчас их количество уже перевалило за полтора десятка. Заметил, как Лена чуть сощурилась и сократила расстояние между нашими телами. «Василий, надеюсь, ты помнишь наш разговор?» — спросила Засимова. Я почувствовал на мочке уха тепло ее дыхания. Сказал о том, что тебе нравятся мужчины постарше. Лена отстранилась, кивнула. Я прочел по ее губам ответ. «Да, только пусто на земле одной», — пела Кристалинская. Я склонил голову, произнес. «Помню, потому я с тобой и танцую». Засимова пошевелила бровями. «Что это значит?» — спросила она. «Это значит, что у наших танцев не будет продолжения», — сказал я. «Потому что продолжения я не хочу». Лена удивленно вскинула брови, моргнула. Затем взглянула в сторону наблюдавших за нами девчонок. Она будто только сейчас заметила, что мы с ней были в центре внимания. Почти все сидевшие в креслах школьники наблюдали за нашим танцем. Парни смотрели на нас с ухмылками на лицах, девчонки перешептывались и хмурили брови. Я покачивался в такт музыке, словно на волнах, не оглядывался по сторонам, рассматривал лицо своей партнерши по танцу, сообразил, что звучавшая сейчас в зале песня называлась «Нежность». Я прислушался к голосу Майи Кристалинской, вспомнил слова Александры Пахмутовой, написавшей музыку к этой песне, их цитировали в книге, которую я переводил на немецкий язык. В той книге они звучали примерно так. Шел 67-й год. Масалову позвонил Гагарин, поздравил с днем рождения и попросил меня к телефону. Я подошла к телефону. Гагарин говорит: «Алечка, я хочу сказать, что Володя Комаров перед полетом просил передать вам с Колей благодарность за песню «Нежность». Это был последний полет Комарова. Также падала листва в садах», — пела Кристалинская. «Эмма, назови мне точную дату, когда погиб космонавт Владимир Комаров». «Господин Шульц, советский космонавт Владимир Комаров погиб при спуске к Земле во время полета на корабле «Союз-1» 24 апреля 1967 года. Еще больше года. Спасибо, Эмма». Засимова снова посмотрела мне в лицо и кивнула. «Вася, я тебя поняла», — сказала она. «Продолжения не будет». Пару секунд мы с Леной смотрели друг другу в глаза, затем улыбнулись. В актовом зале звучала песня «Опустела без тебя земля». После четвертого моего танца с Засимовой девчонки уже не устремлялись в мою сторону, услышав звуки медленной музыки. Хотя они и посматривали на то, как я неизменно шагал навстречу комсоргу школы, брал ее за руку и прижимал к бедру Лены свою ладонь. Не приглашали девицы танцевать и Генку Тюлиева. Тот весь вечер не отходил ни на шаг от моей двоюродной сестры, которая сегодня привлекала к себе не меньше мужских взглядов, чем Лена Засимова. Не заметил я и попытки разлучить Черепанова и Степанову, те не отходили друг от друга, будто бы не замечали никого вокруг себя. Я отметил, что каждая последующая песня привлекала на танцплощадку все большее число школьников. На креслах у стены во время быстрых музыкальных композиций оставались лишь те, кто действительно отдыхал, брал паузу до следующего танца. Да и во время медликов на танцплощадке стало не столь просторно, как было в начале танцевального вечера. Раз пять я замечал, как в актовый зал заглядывали преподаватели 48-й школы. Чаще других приходил Максим Григорьевич, трижды. Но в зале они дольше, чем на минуту, не задерживались, возвращались к своей учительской компании. Третье пришествие Максима Григорьевича ознаменовалось сообщением о том, что через полчаса танцы заканчиваем. Оно вызвало в актовом зале гул разочарованных голосов. Особенно негодовали те, кто большую часть танцевального вечера провел в кресле у стены. Они только-только сбросили оковы стеснительности. Хмурили брови и те девчонки, кто лишь сейчас обрел партнеров и прочувствовал прелесть медленных танцев. Злились они не на учителя литературы, на парней, которые долго набирались смелости. Уже вдоволь наплясавшиеся школьники переглянулись и обменялись репликами о том, как быстро пролетело время. Танцевальный вечер закончился очередным медленным танцем. Завершали мы его уже под присмотром директрисы, замершей в дверном проеме главного входа в актовый зал. Музыка стихла, ее сменили печальные вздохи. Первая волна школьников устремилась к гардеробу, но большинство старшеклассников задержались. Мы вернули на прежние места ряды кресел, вновь превратили танцевальный зал в зал для проведения торжественных собраний. В гардеробе парни и девчонки прятали свои яркие рубашки и платья под невзрачными куртками. Маленькими, но шумными группами старшеклассники устремились к выходу из школы. Попрощались со мной Черепанов и Степанова. Иришка сообщила мне, что сразу домой не пойдет, прогуляется с Генкой. Я застегнул плащ, набросил на него ремешок гитары, заметил стоявшую в вестибюле около настенного зеркала директрису, подошел к ней, выслушал от Клавдии Ивановны похвальные слова. Директриса похвалила мои сегодняшние выступления на сцене. Она сообщила, что концерт прошел превосходно, заявила, что гостям наше праздничное мероприятие понравилось, сказала, работники тракторного завода интересовались, не повторим ли мы нечто подобное в марте. С Клавдией Ивановной я беседовал до тех пор, пока не увидел Займову. Та появилась из гардероба в короткой красной куртке. Лена попрощалась с директрисой и со мной. Я догнал Лену у двери, заявил, провожу тебя. Мы вместе вышли на улицу. Засимова остановилась, подняла на меня глаза. «Василий, спасибо», — сказала она, — «но я дойду сама». Я заметил, как позади Лены в кабинете директрисы зажгли свет, пожал плечами и ответил, «Конечно, дойдешь, я в этом и не сомневался, но нам по пути». Лена вскинула брови, «Откуда ты знаешь?» — спросила она, тут же смущенно улыбнулась и сама себе ответила, «Ах, да, ты же приходил вместе с Веней, тогда». Она пожала плечами, «Ладно, пошли», — сказала Засимова. «Если хочешь». Лена первая сошла с места и неспешно зашагала мимо окон директорского кабинета. Я в три шага догнал ее, пошел рядом. Отметил, что Засимова спрятала руки в карманы куртки, не взяла меня под локоть, как это обычно делала Иришка. С десяток метров мы прошагали молча. Затем Лена сообщила, «Федору понравилось, как ты пел. Он сказал, что ты талантливый парень, что у тебя превосходный голос. Федя пообещал, что поговорит о твоем участии в концерте на День города с его организаторами». Засимова повернула голосу, взглянула на меня. «Федор всегда выполняет свои обещания», — заверила она. Я ответил, «Это хорошая новость. Надеюсь, что к его мнению прислушаются». Засимова повела плечом. «Обязательно прислушаются», — заверила она. «Федор Митрошкин очень авторитетный человек. В горкоме комсомола его слово имеет большой вес. Его там все уважают. И не только там». Я кивнул, поправил на плече ремешок гитары. Пару минут мы снова шли молча. К вечеру похолодало, под ногами у нас хрустела покрывшая мелкие лужицы ледяная корка. «Василий», — вновь нарушила молчание Засимова, — «ты хорошо танцевал. Ты занимался танцами? Сколько лет?» «Столько же, сколько и вокалом». Я сообщил Лене о том, в какие секции и кружки меня еще до школы определила бабушка. Повеселил Засимову рассказом о своей борьбе со скрипкой. Рассказал о том, как впервые пел на большой сцене в составе хорового коллектива «Пионер». Описал, как выглядел изнутри государственный Кремлевский дворец. Поведал историю своей встречи с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Лена заявила, что тоже 5 лет ходила в танцевальный кружок во дворец пионеров. Вот только сказала, что танцами она так и не увлеклась, как не понравилась ей игра на ненавистной мне скрипке. Мы признались друг другу. Пеликанье смычка по струнам все еще раздражало нас. Посмеялись, когда вспомнили о том, что расставание со скрипкой стало одним из лучших воспоминаний детства. До Лениного дома мы добрались неожиданно быстро, хотя и не спешили к нему. Прошли под светившими во дворе дома фонарями, тени у нас под ногами то удлинялись, то становились короче и почти исчезали. Около Лениного подъезда я отметил, что Засимова по пути из школы так и не взяла меня под руку, хотя рукав ее куртки во время ходьбы то и дело терся о рукав моего плаща. Мы подошли к двери подъезда, Лена остановилась, обернулась. «Спасибо, что проводил, Вася», — сказала она. «Ни за что», — ответил я. Пожелал Лене спокойной ночи, поправил ремешок гитары. Засимова окликнула меня, когда я уже повернулся к ней спиной. Я замер, оглянулся, Лена скрестила на груди руки, усмехнулась. «Василий, а ты сдержал слово», — сказала она. Молодец, действительно никакого продолжения. Засимова покачала головой, потерлась подбородком о воротник куртки, пошевелилась лежавшая на земле позади Лены тень. Я развел руками, ответил. Надеюсь, я тебя не расстроил. Нет, Пеняев, не расстроил. Но ты меня заинтриговал. Лена чуть склонила на бок голову, словно взглянула на меня под иным углом. «Василий, у тебя кто-то есть?» – спросила она. «Я имею в виду, ты встречаешься с девушкой?» Я покачал головой. «Нет». Засимова недоверчиво сощурилась. «Но тебе кто-то нравится?» – сказала она. Я пожал плечами. Лена кивнула и заявила. «Нравится. По твоим глазам вижу. Это девушка из нашей школы?» «Нет», – повторил я. Снова качнул головой. Засимова улыбнулась. «Она осталась в Москве?» – спросила Лена. «Как ее зовут? Я никому не проболтаюсь». В окне на первом этаже шумно закрыли форточку. Сразу в двух окнах погасили свет. «У нее удивительное имя», – ответил я. «Александра». Засимова на секунду задумалась и заявила. «Хорошее имя. Старшего брата Лени назвали Александром». Я усмехнулся, отсалютовал рукой. Сказал. «Спокойной ночи, Лена. Увидимся в школе». «Спокойной ночи, Вася», — сказала Засимова. «Я уверена, что твоя Саша тебя дождется». За тонким слоем покрывших темное небо облаков виднелась луна. Сейчас она была лишь светлым пятном, как спрятанная за тюлевой шторой лампа. Звезды я на небе не увидел. Им не хватило яркости, чтобы просветить облака. Легкий ветерок поглаживал мне щеки и уши. Я шел в направлении Иришкиного дома. Придерживал рукой висевшую у меня на плече гитару. Прислушивался к хрусту льдин, появившихся к вечеру на подмерзших лужах. Вспомнил вдруг слова, которыми меня проводила Засимова. «Я уверена, что твоя Саша тебя дождется», — сказала Лена. Я почувствовал, что улыбнулся. «Эмма, найди страницу моей жены в Фейсбуке. Прочти, что я там написал после Сашиной смерти. Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос. Эмма, найди страницу Александры Шульц в социальной сети Фейсбук. Уточняю. Александра родилась в Москве 7 января 1951 года. Господин Шульц, страница не найдена. Но я нашла 17 страниц пользователей социальной сети Facebook, зарегистрированной под именем Александра Шульц. 1951 года рождения среди них есть? Совпадение с заданным параметром по году рождения пользователя не обнаружено. Тогда это не наши Саши, сказал я. Такие меня сейчас не интересуют. Я свернул во двор Иришкиного дома. Издали заметил, что в комнате моей двоюродной сестры не горел свет. Окно Иришкиной спальни выглядело безжизненным черным прямоугольником. Я поймал себя на том, что сейчас снова напевал. «Опустела без тебя земля». Вздохнул, качнул головой. Вспомнил, как много раз при помощи Эммы выводил на экран монитора страницу своей второй жены, лежа в палате Гейдельбергской клиники. Рассматривал на экране Сашины фотографии. Бесчисленное количество раз тогда я прочел мной уже оставленное на стене Сашиной страницы сообщение о том, что Александра Шульц скончалась после долгой и продолжительной болезни. «Эмма, найди мне информацию об Александре Витальевне Пеняевой, которая родилась в Москве 7 января 1951 года. Господин Шульц, найдена 1207. Посвященная ей страница в Википедии есть? Найдена. Прочти ту, которая на русском языке», — скомандовал я. Александра Витальевна Пеняева родилась 7 января 1951 года, Москва, СССР, советский государственный и партийный деятель, герой социалистического труда, 1984 год, лауреат Государственной премии СССР, 1981 год, и премии Ленинского комсомола, 1977 год, кавалер двух орденов Ленина, супруга, родилась в Москве. «Эмма, стоп», — сказал я, — «погоди, повтори, я не услышал, чья она супруга, господин Шульц, данная информация отсутствует». Я усмехнулся, так я и подумал, покачал головой и добавил: «Эмма, спасибо, что не разочаровала». «Пожалуйста, мистер Шульц», — ответила виртуальная помощница. Иришка вернулась домой, когда я уже помылся и улегся в постель. Я услышал, как скрипнула дверь, когда Лукина, крадучись, вошла в комнату. На Иришкиной половине комнаты вспыхнул свет настольной лампы. Я зажмурил глаза. Лукина подошла к моей кровати. «Вася, ты спишь?» — спросила она. «Сплю», — ответил я. Иришка улыбнулась. Она присела на кровать рядом с моим плечом и заявила: «Вася, мне нужен твой совет». Глава 19.

пробежалась глазами по лицам школьников, задержала взгляд на моем лице, едва заметно улыбнулась. «Пеняев и Черепанов», — сказала Лидия Николаевна, — «вас вызвала к себе Клавдия Ивановна. Она ждет вас сейчас в своем кабинете. Прихватите с собой портфели, ребята. Как я поняла, у вас сегодня занятий в школе не будет». По классу прокатились завистливые вздохи. «А что случилось?» — спросила с места Надя Веретенникова. Ее вопрос повторили сразу несколько голосов. «Я уверена, что Василий и Алексей нам с вами об этом обязательно расскажут», — сказала Лидия Николаевна. «Завтра. А пока мы с вами займемся немецким языком. Вася, как думаешь, зачем мы понадобились директрисе?» — спросил Черепанов. «Почему классуха сказала, чтобы мы прихватили с собой вещи? Мы на немецкий уже не вернемся. Леша, я знаю пока не больше, чем ты. Сейчас нам все скажут. Не волнуйся, не думаю, что нас ждут плохие известия. Иначе Лидия Николаевна не говорила бы с нами таким спокойным тоном. Тишину в школьном коридоре нарушали только наши шаги». Алексей вздохнул. «Может, это из-за Клубничкиной?» — сказал он. «Может, это она на нас нажаловалась? Сейчас узнаем, Леша», — пообещал я. «Потерпи немного». В кабинете директрисы пахло свежезаваренным чаем. За окном еще не рассвело. На листьях, расставленных по кабинету растений, блестели капли влаги. Клавдия Ивановна сидела за столом, делала записи в тетради. Она посмотрела на нас, чуть сощурила глаза, аккуратно положила авторучку на страницу. Директриса обменялась с нами приветствиями. «Проходите, ребята», — сказала она. «Василий, придвинь к столу еще один стул. Присаживайтесь». Я обменялся взглядами с Владимиром Лениным, который посматривал на нас с портрета на стене, прогулялся к красному знамени, взял стоявший рядом с ним стул, подсел к уже разместившемуся за столом напротив директрисы Черепанову, отметил, что при свете ламп Леша выглядел бледным, будто испуганным. Первым делом директриса похвалила наше выступление на концерте, состоявшемся в среду вечером. Она заявила, что мы с Лешей очень выручили и ее, и всю школу. Клавдия Ивановна проговорила это, глядя на Черепанова. Директриса рассказала, что гости остались довольны подготовленным школой мероприятием. В контексте недавнего концерта она не выделила ни меня, ни Алексея, говорила о нас, как о едином коллективе. Директриса заявила, что уверена, мы с Алексеем еще не раз продемонстрируем свой талант до окончания учебного года. Пообещала нам всяческую поддержку, как от своего имени, так и от лица комсомольской организации школы, сказала она и о школьном театральном кружке. Клавдия Ивановна буднично упомянула о переходе Клубничкиной в другую школу, сообщила, что побеседовала с актерами о будущем кружка и выяснила, что моя двоюродная сестра заменит покинувшую кружок актрису, выразила надежду, что в марте-февральская ситуация не повторится. «Впереди еще много концертов», сказала директриса. «Очень важно, чтобы у наших актеров все наладилось. Потому что в следующий раз, мне кажется, заменить их будет не так просто». Она покачала головой. Черепанов встрепенулся. «Клавдия Ивановна», — сказал он, — «если понадобится, мы с Василием и в следующий раз поможем. Если нужно, мы снова отыграем хоть 20 песен. Только скажите, ведь так же, Вася?» Я кивнул. Директриса улыбнулась. «Алексей, Василий, я в вас и не сомневалась», — заверила она. «Уверена, что вы снова бы пришли к нам на помощь, если бы смогли. Вот только сомневаюсь, что у вас это получится». Клавдия Ивановна посмотрела на меня и сказала: «Василий, я не забыла, о чем мы говорили с тобой в среду утром. Помню о твоем желании выступить в мае на сцене Дворца культуры, на концерте, посвященном юбилею нашего города. Знаю, что ты рассчитывал на помощь Федора Митрошкина, но я навела справки и выяснила, что организацию этого концерта поручили моей хорошей знакомой, Веронике Петровне Маргуновой». Директриса выдержала двухсекундную паузу. «Вчера я встретилась с Вероникой Петровной», — сказала она, — «так случайно вышло. Но поговорила я с ней о вас, мальчики, не случайно, а потому что ценю оказанные мне услуги и отвечаю добром на добро. Я выяснила, что по этому же поводу Маргунова уже имела беседу с Митрошкиным. Тот отзывался о вашем выступлении очень хорошо. Я тоже похвалила вас, ребята». Клавдия Ивановна постучала пальцем по столу. «Вероника Петровна знает меня давно, еще с 43-го года», — сообщила она. «Помнит, что я никогда не лукавила, поэтому прислушалась к моим словам. Она заинтересовалась вами, ребятки», — сказала. «Если вы покажете себя хотя бы всего на порядок хуже, чем отозвались о вашем выступлении мы с Митрошкиным, то она добавит ваши номера в весенние концерты». Директриса улыбнулась, заявила: «Я никогда не преувеличиваю, когда хвалю чужие таланты и достижения, поэтому не сомневаюсь, уже на день космонавтики вы споете со сцены Дворца культуры имени Сергея Мироновича Кирова. Я с удовольствием посетила бы этот концерт, вот только предвижу, время его проведения пересечется с праздничным мероприятием в нашей школе». Клавдия Ивановна развела руками: «А вот на концерт в честь юбилея нашего города я обязательно приду, с гордостью посмотрю на представителей 48-й школы, которые выступят вместе с лучшими музыкальными и танцевальными коллективами нашего города. Вася, Леша, вы талантливые ребята, не сомневаюсь. Однажды у входа в нашу школу появятся памятные таблички». Директриса подняла руки, продемонстрировала нам ладони, где напишут, что здесь учились Василий Пеняев и Алексей Черепанов. Клавдия Ивановна мечтательно улыбнулась. «Такое обязательно случится», сказала она, «я в этом почти уверена». Директриса вновь постучала по столу и сообщила: «Я договорилась, что Вероника Петровна прослушает вас уже сегодня. В 10 часов она встретит вас у центрального входа во Дворец культуры имени Кирова. Так что не задерживайтесь, ребята. Отправляйтесь туда прямо сейчас. Времени у вас предостаточно, не опоздайте. Учителей я предупрежу, обещаю. Удачи вам, мальчики. Верю, все у вас получится». Дворец культуры имени Кирова находился в 20 минутах езды на трамвае от дома Лукиных, на пресечении улицы Ленина с улицей Кирова. Он и с виду походил на дворец, трехэтажный дом с каменными колоннами у центрального входа, украшенный надписями «Ленинизм», «Знамя нашей эпохи», «Слава рабочему классу», «И народ, и партия, едины». У входа во дворец культуры толпились граждане, словно у кинотеатра перед очередным сеансом. Они общались, выпускали в воздух клубы табачного дыма. Рядом с гражданами по лужам бродили голуби, ворковали, будто просили закурить. На остановку Дворец культуры имени Кирова мы с Черепановым приехали в половине десятого, предварительно заглянули в квартиру Лукиных, оставили там портфели со школьными принадлежностями. Алексей заметно волновался, отчего говорил почти без умолку. Он пересказал мне статью из прошлогоднего номера журнала «Юный техник» о ракетных ранцах. Заявил, что скоро все автомобили и самолеты оснастят подобными реактивными двигателями. Перескочил на воспоминания о позавчерашнем танцевальном вечере. Признался, что танцевал на нем больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Черепанов печально вздохнул при виде величественных колонн Дворца культуры. Его щеки покрылись розовыми пятнами. Он шел рядом со мной на прямых ногах, то и дело хмурил брови. Я невольно вспомнил, что подобным образом Леша вел себя позавчера в начале концерта. Тогда он тоже был в предобморочном состоянии. Я не успокаивал Черепанова. В прошлый раз Леша не прислушался к моим речам, но я всячески отвлекал его от мыслей о грядущем прослушивании, вплоть до того, что вступил с ним в спор о перспективах использования реактивных ранцев и о будущем самолетостроения. Мы все еще спорили, когда ступили за порог центрального входа дворца и пошли по широкой каменной лестнице. Я заметил, как навстречу нам поспешила невысокая, чуть сутулая женщина. Она преградила нам путь и поинтересовалась, не навстречу ли к Веронике Петровне Моргуновой мы пришли. Женщина представилась, пообещала, что предупредит Веронику Петровну о нашем появлении. Она проследила, чтобы мы оставили верхнюю одежду в гардеробе, проводила нас по каменным лестницам к входу в большой концертный зал, распахнула перед нами дверь, указала рукой в сторону сцены. «Ждите там, товарищи», сказала она, «Вероника Петровна скоро придет». Женщина ушла. Черепанов первый вошел в зал, робко. Я подтолкнул его в спину и тоже ступил на покрытый ковровой дорожкой пол. Обнаружил, что в зале царил полумрак. Свет горел только внизу, на сцене, там светило несколько ярких ламп. Я вдохнул, почувствовал запах лака и древесины, увидел приспущенный, с виду тяжелый, бордовый занавес и стоявший на сцене черный концертный рояль. Я обогнал замершего в проходе у верхнего ряда кресел Черепанова, побрел к сцене, рассматривал по пути зрительный зал, отметил, что большой концертный зал действительно выглядел большим. В подобных залах я не бывал давно, я точно ни разу не был в подобном после Сашиных похорон. Ковровая дорожка приглушила мои шаги. Я спускался по ступеням между рядами, разглядывал спинки кресел. При плохом освещении они выглядели абсолютно одинаковыми и будто новыми. Это впечатление дополнял запах лака. Прикинул, вполне возможно, что к грядущему юбилею города этот зал действительно обновили, в ожидании важных гостей. Я взглянул на украшенные круглыми плафонами светильников стены, лампы внутри плафонов сейчас не горели. Посмотрел на прятавшийся в полумраке потолок, расстояние до которого с каждым моим шагом увеличивалось. Почувствовал, как сердце чуть ускорило ритм сокращений. «Сколько же здесь народу поместится?» — спросил шагавший позади меня Черепанов. Леша говорил вполголоса, но в тишине зала его я четко услышал каждое произнесенное им слово. Черепанов остановился у меня за спиной, словно не решился пройти дальше. Леша втянул голову в плечи, посматривал вокруг себя широко открытыми глазами. Вел себя, будто неопытный деревенский житель, впервые очутившийся рядом с небоскребами. Я снова мазнул взглядом по рядам зрительских мест. Отметил, что в этом зале выделенная зрителям площадь делилась на 3 яруса. Похожие залы я видел в Москве, когда пел в составе детского хорового коллектива. Я повертел головой, прикинул количество рядов и длину каждого ряда. «Примерно 800 человек», — ответил я, — «плюс-минус сотня. Он побольше нашего школьного актового зала, но не гигантский. Скажем так, не самый большой, но довольно вместительный. Хороший зал, небольшой зал государственного Кремлевского дворца, конечно, даже не малый, но мне нравится». Я оглянулся, заметил, как Черепанов покачал головой. 800 человек, повторил Леша. Это ж, он вцепился рукой в спинку кресла, словно на мгновение потерял равновесие. Кресло чуть покачнулось, вслед за ним едва заметно покачнулся и весь ряд. Черепанов вздохнул, он вновь повертел головой. «Здесь все ребята из нашей школы поместятся», — заявил Алексей, — «вместе с учителями». «Поместится», — согласился я, — «это ж целая куча народу». Я улыбнулся и кивнул. «Чем больше зрителей, то есть, слушателей, тем лучше». Леша стрельнул в меня взглядом, мне показалось. Черепанов не согласился с моим утверждением. Я вспомнил, как Алексей реагировал на заполненный зрителями школьный актовый зал в начале позавчерашнего концерта. Снова окинул взглядом большой концертный зал Дворца культуры и невольно посочувствовал Черепанову. Хотя сам себе признался, что я испытывал противоположные чувства. Большое количество зрителей меня не пугало, скорее, вдохновляло. Я улыбнулся и продолжил движение между рядами кресел. Все ближе подходил к сцене, туда, где одиноко стоял черный рояль. Я сам себе признался, что издали этот музыкальный инструмент выглядел очень эффектно. Стоял он на точенных, украшенных профилированными шайбами деревянных ножках. Его примерно 2-метровой длины, покрытый черным лаком крыловидный корпус поблескивал в свете горевших над сценой ламп. По своим габаритам он походил на салонный рояль. На похожем инструменте я играл в музыкальной школе. Рояль своим присутствием словно добавил концертному залу солидности. Он точно говорил, что в этом зале все серьезно. Одним лишь своим присутствием он будто бы убеждал гостей зала. На этой сцене выступали настоящие артисты. По ступеням я поднялся на сцену. Сразу отметил, что та была заметно больше, чем подмостки в актовом зале 48-й школы. Но не столь просторной, как сцены московских концертных залов, где я выступал в детстве. Крыло рояля сейчас было опущено, инструмент словно отдыхал. Я вспомнил, как бабушка мне в детстве объяснила, зачем на рояле обычно поднимали эту большую крышку. Она мне долго втолковывала, что звук – это невидимые волны. Они отражались от приподнятой крышки и уходили в сторону зрительного зала. Поэтому рояли и ставили на сцену так, чтобы клавиши всегда смотрели в левую от зрителей сторону. «Я на таком никогда не играл», – сказал остановившийся позади меня Черепанов. Он указал на рояль. «Обычная фортепиано», – сказал я. «Ничего страшного», – пожал плечами. «Да уж», – выдохнул Алексей. «Ничего», – он вновь нахмурился. Я повернулся лицом к Черепанову, а заодно и к окутанному полумраком зрительному залу. Невольно затаил дыхание при виде огромного количества сейчас пустующих кресел. Мое воображение мгновенно заполнило зал людьми. Те выжидающие замерли, устремили на меня свои любопытные взгляды. Я представил, как посмотрит на меня сотни пар глаз, ощутил пробежавшую по телу бодрящую энергию, не сдержал улыбку, вздохнул полной грудью и чуть зажмурился. Заметил, Черепанов тоже взглянул на зал, увидел, как Леша вздрогнул и поежился, словно в лицо ему дохнуло холодом. «Вася, а может без меня?» – спросил Алексей. «Что, без тебя?» – уточнил я. «Ну может, ты без меня выступишь здесь на концертах?» – ответил Черепанов. Он заглянул мне в глаза. Предложил, или попроси Иришку, Она тоже неплохо играет на пианино. Черепанов пожал плечами. Иришка теперь актриса, напомнил я. Она учит роль отважного молодогвардейца. Играет на сцене вместе с Генкой Тюлиевым. Так что на помощь Лукиной в этом деле надежды нет. Леша снова бросил взгляд на безлюдный зал, судорожно сглотнул. «Вася, мне кажется», — произнес он, — «что и от меня здесь толку не будет. Не мое это дело, выступать на сцене. Я даже свое имя от страха забуду, когда на всех этих креслах появятся люди». Алексей покачал головой, сказал: «Их же будет здесь почти 1000, и все посмотрят на нас, на меня. Мне сейчас-то здесь жутко. Не представляю, как выйду сюда во время концерта. Это все как ночной кошмар». Леша указал рукой в зал, мне почудилось, что его растопыренные пальцы чуть вздрогнули. Я улыбнулся и взглянул на обитые красной тканью кресла первых рядов. Бабушка мне всегда говорила, что именно там обычно сидели самые важные гости концертов. Она говорила, что пригласительные билеты на эти места таким гостям выдавал отдел культуры. Я и сам в детстве замечал, что с первых рядов на меня частенько посматривали узнаваемые лица. Я их уже видел раньше либо в газетах, либо на афишах, либо в гостях у моих родителей. Я вспомнил, что со сцены даже дважды смотрел на сидящего в первом ряду Никиту Сергеевича Хрущева. Рядом со мной тоскливо вздохнул Черепанов. Я посмотрел на него и тихо сказал: «Леша, я сейчас озвучу тебе очень важную информацию, секретную. Пообещай, что ты никому ее не перескажешь. Даже Наде Степановой, даже своим родителям, потому что за разглашение такой информации нам с тобой могут». Я приподнял брови и провел указательным пальцем по своему горлу. Черепанов вздрогнул, он тут же покачал головой. «Я никому», — заявил Леша. Он снова нервно сглотнул и спросил: «Так может, не надо мне ничего рассказывать?» «Надо, Леша», — сказал я. «Хочу, чтобы ты понял, почему для меня так важен этот концерт в честь юбилея нашего города. Хочу, чтобы ты подумал и решил, нужен ли этот концерт тебе». Черепанов дернул плечом. «Тогда ладно», — выдохнул он. «Говори». Я приблизился к Алексею и едва ли не на ухо ему сказал: «На празднование юбилея нашего города приедет Юрий Гагарин». «Кто Гагарин?» «Первый космонавт Земли». Леша поднял на меня глаза. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. Я усмехнулся, мысленно произнес: «Ты сам мне об этом рассказал, Леша, тогда, в 2013 году, в Нью-Йорке. Сказал, что видел Гагарина собственными глазами». Я заглянул Черепанову в глаза. Алексей растерянно моргнул. «Мне об этом рассказал друг», — признался я. «По секрету». Я показал рукой в зал. «Только представь, Леша», — сказал я, — «Гагарин сядет где-то вот там, в первых рядах. Ты увидишь его вживую, не на картинке. Он будет всего в нескольких метрах от сцены. Мы с тобой его хорошо рассмотрим. Представляешь?» Черепанов взглянул на спинки кресел первого ряда, схватился за голову. «Представил», — пробормотал он. «Еще и Юрий Гагарин здесь будет. Только этого мне и не хватало». Глава 21. 3 месяца спустя. 22 мая 1966 года. Дворец культуры имени С.М. Кирова. Я сидел на деревянной лавке в арьерсцене, вдыхал растворенный в воздухе табачный дым, прислушивался к пению женского хора ударницы, что доносилось со сцены Дворца культуры имени Кирова, слушал ровное биение своего сердца, слышал и беседу сидевших рядом со мной участников ансамбля художественной самодеятельности «Буревестник», чьим солистом я числился с конца февраля этого года. Парни обсуждали состоявшиеся сегодня в Кировозаводске праздничные мероприятия. Я чувствовал по их голосам. Музыканты нервничали перед выходом на сцену. «Эдик, ты уже видел Гагарина?» «Когда?» «Я с самого утра здесь, вместе с вами. Моя сеструха его видела. Сегодня днем. Уже доложила мне об этом. Видела Юрия Алексеевича издалека. Почти не рассмотрела его лицо. Говорила, что он маленького роста. Он с трибуны выступал, на площади Дзержинского. Там народу было, мама не горюй», — сеструха рассказала. «Все норовили пробраться к трибуне и к Гагарину поближе. Чуть не случилась давка. Зря мы не пошли. Да ладно, все ноги бы нам оттоптали. Эдик, а здесь, в зале, здесь ты уже посмотрел на него?» «Неа, я выглядывал в зал, но отсюда его не видать. Девчонки говорили, он в первом ряду сидит, в центре». «Не, я не увидел. Сейчас увидим. Со сцены. Ага. Посмотрим на него. Что-то я волнуюсь, парни. Все волнуются. Не ты один. Все, кроме нашего Васи. Вон, смотрите. Его как будто и не волнует, что нас сейчас сам Гагарин будет слушать, а чего ему волноваться, он еще малым был, когда в Кремле выступал, он же сам нам об этом рассказывал. «Вась», — окликнул меня звонкий голос Эдика, я посмотрел на парней из ансамбля, те нервно переминались с ноги на ногу, пыхтели сигаретами. Эдик меня спросил: «Вася, ты совсем не волнуешься?» Парни скрестили взгляды на моем лице, я пожал плечами и ответил: «Чего мне волноваться, мы с вами на эту сцену уже не первый раз выходим, да и эту песню мы неплохо отрепетировали, все будет хорошо, парни, выдохните, расслабьтесь и получайте удовольствие». «Легко сказать, расслабьтесь», — пробормотал Эдик. Эта его фраза мне напомнила Алёше Черепанове, который на сцене так и не расслабился. 3 месяца назад мы с Алексеем Черепановым вполне уверенно исполнили для явившейся нас послушать Вероники Петровны 5 музыкальных композиций. Моргуновой наше выступление понравилось, она не поскупилась на похвалы. Уже на следующий вечер Вероника Петровна познакомила нас с числившимся при Дворце культуры ансамблем народной самодеятельности «Буревестник». Парни из «Буревестника» были старше нас, работали на тракторном заводе. Поначалу они не слишком обрадовались нашему появлению, до первой совместной репетиции, когда они услышали мой голос. А вот музыкальные способности Черепанова парней не впечатлили. Мне показалось, что Леша этому факту искренне обрадовался. Несколько дней он мне доказывал, выступление на сцене ему не нравится. Говорил, что с удовольствием бы взглянул на Юрия Гагарина, но только не со сцены Дворца культуры. Доказывал мне, что ансамбль «Буревестник» не нуждался в дополнительном клавишнике. Заверял, в случае необходимости поднимется вместе со мной на сцену, окажет мне поддержку. Доказывал, что сейчас такой необходимости не было. В итоге я согласился с его доводами. 8 марта мы с Лешей снова выступили на концерте в 48-й школе. Исполнили 5 песен. Во второй части концерта я полюбовался на свою двоюродную сестру, которая к тому времени освоилась в роли театральной актрисы. Иришка блистала на сцене. Это признала даже черноволосая Галина, подруга покинувшей 48-ю школу Светы Клубничкиной. Не случайно именно Иришка в финале концерта получила в награду за свое выступление самое большое количество букетов. 3 букета красных гвоздик для двоюродной сестры оплатил я, подарили их Лукиной обычные зрители. После 8 марта моя жизнь сделала очередной поворот. Начались почти ежедневные репетиции с ансамблем «Буревестник». Генка, Леша, Надя Степанова и примкнувшие к их компании братья Ермолаевы после школы засиживались дома у Лукиных. Вот только я на этих посиделках присутствовал редко, потому что сразу после школы ехал во Дворец культуры имени Кирова. Частые репетиции не стали для меня в новинку, да и не были они теперь такими же изматывающими и напряженными, как репетиции в мою бытность участником детского хорового коллектива, существовавшего при гостелерадио СССР.